Чего хочет Джульетта? Пате. Film Production. Orange Studio. Sombrero Films. Томас Верхак и Ален Бенгеги представляют. Совместное производство Sombrero Films, Atelier de Production, Pathé, Orange Studio, а также CN6 Productions, Delta Cinema. Совместно с La Banque Postale Mage 10, Manon 7, Кофемаш 28 и другими. При участии Канал Плюс, ОСС, ТФ1, НТ1. Пчела летит к сидящей паре на пикнике. Александр Лами. Арно Дюкре. Джейми Бамбер. Энн Маривин и Сабрина Уазани. Жером Командер и Леонель Астье. Автор сценария Лора Энекар. Композитор Фабьен Каэн. Падает в банку с кока-колой, и мужчина ее пьет. Черт! Что? Меня укусила оса. Уверен? Да, уверен. Точно оса? Врач поменялся в лице. Черт! Губа опухла. Твой рот раздуло, как пончик. Не могу дышать. Что? Вызови скорую. Я не поняла. Врача. Вызвать скорую или врача? Кого конкретно? Скорую или врача? Скорую или врача? Куда звонить? Скорую или врачу? Ну скажи, кому звонить? О-ля-ля-ля-ля. Вечно со мной так происходит. Паникую из-за простого решения. Я абсолютно не умею выбирать. И так уже 40 лет. Я могу сказать, нерешительность у меня в крови. Я не знаю. Сомневаюсь пока. Это мама в 77-м году, а в животе у нее я. Я могу сказать вам пол ребенка. Дело не в этом. Может, стоит сделать аборт? Но... Вы... На 7-м месяце? Уже поздно, да? Да, родная. Уже поздно. Неудивительно, что я не могу сделать выбор. Я не знаю. Скорее, Джульетта, кому этот кусочек? Я не знаю. Третий раз разогреваем. Я не хочу никого обижать. Последнее предупреждение, кому кусочек? Дяди, тети. Нет, тут никаких дядь, теть. Дяди или тети? Тети. Нет, она и так толстая, я не знаю. Твоя дочь? Ришар, это непростая задача. Мама с детства вдалбливала мне в голову, что спешка в принятии решений приводит к беде. Видишь, Джульетта, выбрала бы она нормальную машину с крышей, и ее супруг бы не погиб. Хватит уже втирать ей эту чушь. Мне нравилось слушать маму. К несчастью... Если бы она поехала по трассе D-909, а не А-75, то была бы сейчас с нами. А ведь я ей говорил. В тот день, 7 июля 1992 года, я сделала первый и последний осознанный выбор. С этого дня все решения за меня будет принимать папа. Абсолютно все. Идут с отцом по кладбищу. «Чего хочет Джульетта?» Режиссер Эрик Лавен. Как ты? А на твой взгляд как? А, забыл, у тебя же нет своего взгляда. Но... Твоя нерешительность чуть меня не убила. За 7 лет ни одного решения. Ты ничего не можешь выбрать. Ни место для отдыха, ни еду. Ничего. Иногда выбор такой большой, что не знаешь, за что хвататься. Конечно. Как тут выбрать? Я устал, Джульетта. С тобой будто с ребенком. Кстати говоря, ты хочешь детей? Без обид, но моложе ты не становишься, пора определиться. Я даже не знаю. Да что это за ответ, черт возьми! Раз ты всегда полагаешься на других, я приму за тебя последнее решение. Стой тут. Джульетта осталась в больнице, а мужчина уехал на машине. Милый, ты там закончил? Конечно, больше ничего не капает, обошлись. Бесстрадно, сантехника. Супер. Давай, дай 5. У меня почти получилось. Я нашел в интернете руководство. Уже есть прогресс. Отлично. Да. В раковине нет воды. Погоди, Филипп. Ты что, трубы перекрыл? Да, теперь ничего не капает. А как прикажешь головы мыть? Вечно мамочка жалуется. Мне уже осточертело, что ты разговариваешь со мной через кошку. Ну же, Кароль, дай 5. Дай. Звонит телефон. Лучше б я ему на юбилейный кошку, а часы подарила. Простите, мадам, вам звонят. По-английски, Одри. Я ведь уже просила, по-английски. У нас много американских клиентов. Вот как? На этой улице 4 отеля, не говоря уж о кварталах в аренду. Нужно приспосабливаться, Одри. Да. По-английски. Вам звонят, и, судя по всему, это очень срочно, это очевидно. Я ни слова не поняла. Ни единого. Алло? Да. Черт. Я выезжаю. Скоро буду. Проблемы? У Джульетты? Я тоже еду. Нет. Папочке к нам нельзя. Это женский разговор. Увидимся. Одри, не найдется компресса, я тут немного... Доставка. Здравствуйте. Куда поставить? Вон там. Ну, привет. Здравствуйте. Сейчас, один момент. Здесь мило. Вам нравится? Налички нет. Мне все присылают бесплатно, и я не пользуюсь купюрами. Повезло. Кем работаете? Я блогер. Мода, тренды, всякая ерунда. Пользуюсь разными штуками, потом пишу о том, что понравилось. Если зайдете позже, могу рассказать подробней. Ладно. 8? 8. Значит, 8. Джо, ты не поверишь. У меня никогда не было курьера. Тот почтальон прошлым летом не считается. Что? Кафе. Двенадцатый столик. Что-то случилось? Нет, но я приходил 2 дня назад, и блюдом дня было рагу из ягненка. На прошлой неделе тоже рагу из ягненка. В прошлом месяце тоже рагу из ягненка. И? Да все нормально, но... Вы вообще меняете блюдо дня? Раз в год. Понял. Нина, рассчитай 12-й столик. А, Соня, они на кухне. Джоэль уже здесь. Спасибо. Джульетта ест пирог, а подруги стоят возле нее. Поговори с нами, Жужу. А что ей говорить? Седрик бросил ее, вот же тварь. Спасибо, Соня, я заметила. Он прав. В каком смысле? Седрик прав. Все они в итоге не выдержали. Сперва Бенуа, потом Пьер. Пьер был красавец. Потом Жюльен. Он тоже ничего. И все говорили одно и то же. Я давно знаю, что у меня есть проблема, но ничего не могу поделать. Брось, Жужу. Я даже способ самоубийства не могу выбрать. Все, хватит. Смерть через клафути даже не вариант. Только задница распухнет. Да плевать на нее. Да ты что? В смысле... Что до решений, ты умеешь их принимать. Раньше ведь получалось? Да. Что надеть, мне всегда говорит Соня. Ну, не каждый же день, это просто план на месяц. Эта кофточка с лапшой тебе очень идет. Подчеркивает достоинство фигуры. А ты выбираешь мне прическу. Само собой, это моя работа. Мы ведь так и подружились. Я бестолковая. Знаешь что, Жужу? Может, поживешь пару дней у меня? Дома у подруги. Джульетта, хватит оставлять везде рулоны туалетной бумаги. У меня кончились платочки. Возьми бумажные полотенца. Нет, от них раздражение. 2 месяца. 2 месяца ревет, не переставая. Я ее люблю, но как же надоело. С ней как с ребенком. А у тебя и так Филипп есть. Ну же, король, дай 5. Могу забрать ее к себе ненадолго. Я тебя умоляю, забирай, пожалуйста. Но лучше будет найти ей парня. Иди сюда, милая. Садись, зайка. Ну, что скажешь? Тебе пора вернуться в игру. Я не готова. Готова. Не готова. Да нет, готова, конечно. Я в этом уверена. Смотри, Джо, Кароль почти дала мне 5. Милый, я за тебя безумно рада. Правда. Не садись, мы разговариваем. Ясно. Что обсуждаете? Седрик ушел 2 месяца назад. Забудь ты уже его. Хватит. Филипп, это женский разговор. Ничего страшного. Забудь о нем, Жу. Мы, женщины, вот уже 2000 лет ведем себя как луши. После расставания берем тайм-аут, волнуемся, думаем, как жить дальше. Вполне естественно. А парни из игры не выходят. Забывают о нас на следующий день. О. И уже трахаются, как кролики. Вернись в игру. Верно. Да кому я нужна? Мне 40 лет. Старая, не первой свежести. Не первой свежести? Что тогда про Джо сказать? Да пошла ты. Я ей помогаю. Зато мне не помогаешь. Детка, какой я свежести? Как я выгляжу? Ты для меня всегда одинакова. Это все, что ты можешь сказать? Мы обязательно найдем тебе нового парня. Вот, лучше лампы Аладдина. Это Тиндер. Лучшее изобретение после противозачаточных. Листаешь как журнал, смотришь фотографии. Смахни вправо, если кто понравится. Если ваши симпатии совпадут, у тебя появится возможность начать диалог с девушкой или с другой девушкой. Ну... Наверное. По крайней мере, так описывают. Откуда ты знаешь? Ну, мамочки, любопытно. Я стараюсь держаться в курсе событий, слежу за новинками. Вот этот ничего. Ну, да нет же. Говорю же, да. Ну-ка, мне нравятся его ямочки, да. Филипп, не мешай нам. Прости, прости. Пойдем, Кароль. Мамочка нас прогоняет. Тони Блэр? Нет. Да, точно. Это он. Филипп. Как много одиноких парней. Очень много. Ужас. Нет, это круто. Смотри-ка, пишет без ошибок. Хороший знак. Нет, я не хочу. Я справлюсь, я не безнадежна. Как ты справишься, если не умеешь принимать решения? Вот и твой кавалер. Мужчина сидит за столиком. Зашла в кафе. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот и я. Хорошо, что вы сказали, что будете с журналом. Я бы вас и не узнала. На самом деле, я даже рада. Готовы сделать заказ? Мне то же самое. Я еще не выбрал. Тогда я подумаю. Да, хорошо. Вы англичанин? Нет, шотландец. Англичанин, шотландец, какая разница? Никогда не говорите так шотландцам. Так вот, я очень рада. Это мое первое свидание через Тиндер. Выбирала моя подруга. Фотографиям все-таки веры нет, как видно. Можно мою посмотреть? Конечно. С ума сойти, в реальной жизни вы куда краше. Забавно даже, что вы выбрали такое ужасное фото. Хотя выбирать, конечно, тяжело. Мужчина смотрит на фото в телефоне. Да, вы правы. Фотография не очень стильная. И Джульетта замечает рядом стоящего владельца фото. И Джульетта хватает собеседника и целует его. Простите, я не планировала такой дерзкий ход. В каком-то смысле меня вынудили. Бергамот. Нет, Джульетта. Я про ваш парфюм. Бергамот, магнолия, нотка цитруса и красных ягод. Это леди Карен? Да, ими пользовалась еще моя мама. Вы парфюмер? К сожалению, нет. Банкир. Совсем другая сфера. Кстати, если любопытно, я Пол. Пол МакГаллаган. Джульетта Бланден. Джульетта. Не так изысканно. Простите, но у меня есть довольно технический вопрос. Разве французы не пользуются языком, когда лобзаются? Простите? Я про французский поцелуй. Думал, у вас только так и бывает. Да, лобзаемся мы с языком. Целуемся, в смысле. Это такие своеобразные движения. Вообще, есть две школы. У нас получилось внезапно, поэтому без языка. А вообще, я неплохо им орудую. Ну что, вы готовы? Я еще не выбрал. Мне то же самое. Пол и Джульетта гуляют по набережной. В свои 40 я живу так же, как в его 40 жил мой отец. И его отец в те же 40, и отец его отца в 40 лет. И как давно это продолжается? Боже мой, мой самый древний предок уже знал, что меня назовут Полом, что я буду работать в лондонском банке, носить этот костюм и посещать тот же клуб, что и он. А если бы мы сегодня не встретились? Я бы вернулся в свой отель, чтобы прочитать отчет о резком снижении оплаты за вредность, связанном с низкой финансовой ликвидностью. Прости, что я испортила тебе такой приятный вечер. Твои слова не мои. А теперь я вынужден гулять по самому прекрасному городу в мире с юной дамой. Юной дамой? Ладно. Карты на стол. Сколько тебе? 35? Я что, выгляжу на 35? Должен признаться, я джентльмен. Сказал бы, что 40, но решил скинуть 5 лет. Из вежливости. Признаваться в этом не очень вежливо, уважаемый джентльмен. Нет? Отель Провиденс. Ну вот и пришли. Я думала... Прости. Нет. Продолжай. Сначала ты. Я лишь хотела сказать, что отлично провела время, чего сама не ожидала. Да, я тоже. Мне завтра рано вставать. Мне тоже очень рано. Я поймаю такси. Я завтра еще в Париже, если хочешь. Конечно, я завтра свободна, можем погулять. Согласна. Отлично. Лапзаться будем? Да. Давай лапзаться. До завтра. Пока. Пол ушел в отель, а Джульетта уехала на машине. Пришла домой счастливая. Ну? Что «ну»? Вот давай только без этих фокусов. Чему ты так улыбаешься? Я не улыбаюсь. Улыбаешься. Вот и нет. Вот и да. Давай рассказывай во всех подробностях. Было здорово. Вы трахались? Нет, но... Здорово, но вы не трахались. Но... Только не говори, что влюбилась. Нет, но... Нельзя влюбляться на Тиндере. Это против их правил. Я побежал. Пока. Пока, мадам. Погоди секунду. Как тебя там звали? Жиль, Жиль. У меня только что был Жиль. Так звали моего дедушку. Слабое оправдание. Скажи-ка мне, Жиль, ты влюблен? В кого? В меня, конечно. Давай, не стесняйся. В смысле, уже? Отвечай. Ты влюблен в меня? Нет. Вот видишь, на Тиндере любовь не ищут. Но я... Нет. А она влюбилась через Тиндер. Что? Да. Да я только... Нет, но... Нет. С ума сойти, да? Тиндер — это для секса. Конечно. Именно. Пока. Пока. До свидания. Семейное кафе. Нужны 24 бутылки газированной и 24 негазированной воды. Тебя газировка так веселит? Нет, но ты главное не забудь. Конечно. Нет. Нет, я совсем позабыл про это мероприятие. Фестиваль Париж-Оверни. Вот беда, сможешь пойти туда вместо меня? Четвертый год подряд? Чего ж сам не сходишь? Там скучно. Действительно. Веселье, танцы, музыка, общение с друзьями, скука смертная. Я сегодня занята. Так вот, отчего ты такая счастливая. В баре. Может, списи манго? Спайси, не списи. Сдержанная текила? Неплохо. Выдержанная, а не сдержанная. Виски сур? Сауэр, а не сур. Так и будешь меня поправлять? Прости, ничего не могу поделать. Это ужасно. Или голубую лагуну с васаби. Не васаби, а васаби. Васаби. Да, я так и сказал. Да плевать, все равно японского не знаю. Предлагаю обычный мохито. Да, отличная идея. Пусть будет мохито. Классический с клубникой или мальвиной. Я это специально. У меня есть мысль. Давай поступим так. Нельзя смешивать напитки. И это третий. Кстати, по поводу троек. Я занимаюсь папиными счетами, а цифр мне становится спокойнее. Они надежные. Двойка и двойка будет? Четверка. Нет, четыре. Не надо думать и выбирать, что лучше. Вот так. О! Мы не чокнулись. Будем. За нас. Занекс? Да, точно, я знаю такие таблетки. Я сказал «за нас». А ладно. Чего? Представляешь, я обратила внимание, что когда хоть немного захмелею, то сразу понимаю, чего мне хочется. Алкоголь меня растормаживает. Но не могу же я пить круглые сутки. Мой дядя с этим успешно справляется. Правда? Да. А какой у тебя номер? Обычный отельный номер. Какой ты загадочный. Там есть электричество? Ванная комната? Да. Занавески? Да, и занавески. Правда? Я обожаю занавески. Я занавеска Фил. Мне очень надо на них посмотреть. Только не думай, что я ищу повод остаться с тобой наедине в твоем гостиничном номере. Не думаю. Это ничуть не так. Зашла в номер. Глазам своим не верю, тут есть кровать. Да, это номер с кроватью, я ей даже пользуюсь иногда. И правильно делаешь. Джульетта, что ты делаешь? Джульетта, я думаю, что это не самая удачная идея. Прошу тебя. В этом деле главное не думать. Я понимаю, просто слушай. Слушай свои инстинкты. Ладно. Так говорят мои подруги, особенно Соня. Она самая веселая девчонка. Джульетта. Что? Я должен кое-что тебе сказать. Слушаю. С чего бы начать, не знаю. Зато я знаю. Боже мой. Будь я проклят. Целуются. Утро. Когда ты вернешься? Джульетта, у меня есть другая. Другая работа? Что? У тебя другая работа? Нет. Я... Я... помолвлен с другой женщиной. Я женюсь на ней. Ты женишься? Ее зовут Эмили. Да плевать, как ее зовут. Почему ты молчал? Потому что... Ты мне рассказываешь об этом после секса? Наша встреча была случайной. Я хотел тебе сказать и много раз пытался, клянусь. А потом подумал, что могу прекратить все в любой момент, но... Но ты не оставила мне выбора. Что? Я не оставила тебе выбора? Я слаб, я просто мужчина. Конечно. А ты хоть представляешь, как выглядишь без одежды? Ты волшебна. Послушай, я... Мне очень жаль. Жаль. Джульетта ушла. За нас. Добро пожаловать в Аверне. Простой минералки у вас, наверное, нет? Могу предложить поток лавы, ликер из горячавки или каштана. Да это ракетное топливо. Вы, ребята, просто космос. 55 градусов. Осторожно, это... Как жарко, так пить хочется. Он женится через 2 месяца, а помолвлен уже 4 года. Свадьбу планировали 40 лет. Ого. А что теперь делать будем? Только не расстраивайся. Нет, я возвращаюсь в игру. Да, в игру. Игру! Игру! Игру! Игру! Игру! Игру! Игру! Пьет залпом несколько стопок спиртного. Танцует. Следующим мужиком, который возьмет канапе с лососем. Отличная игра. Одобряю. Дурацкая. Занудная. Забавная. Ты занудная, а ты забавная. Подошел мужчина. Тихо. Кто захочет этого горлома? Познакомим его с занудой. Добрый вечер. Тебе подмигнули. И даже поздоровались. Черт возьми, если он тебе не нравится, возьму себе. Бери, давай. Ешь, ешь, ешь. Давай, давай. Черт. Канапешку? Нет. Нет. Нет, она не хочет есть. Она не хочет. Сам глотай. Да. Как он жует. Вот это настоящий мужик. Все, я с ним пересплю. Да. Джульетта следит за мужчиной в зале. Сейчас я покажу мастер-класс по соблазнению. Смотри и учись. Люблю шампанское. Думаешь, он меня заметил? Такое сложно пропустить. Он на меня пялится. Давай, проваливай. Ладно. Давай, давай. Подошла к мужчине. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотите блинчик? Хорошо сочетается с тармо-салатой, что у вас на голове. Улитка. Я могу достать улитку из раковины языком. Да? Так могут лишь два человека в мире. Я тебе сейчас покажу. О-ля-ля. Странно. Бракованная? Я уже ее съел. Как тебя зовут? Этьен. Ты владелец ресторана? Нет, преподаю кулинарию. Да плевать. Ты женат? Нет. Собираешься жениться? Ну, когда-нибудь, конечно. Нет, в ближайшее время. Нет. Одинокий? Да-да. Гомосексуалист? Нет, я натурал. Ты не гей? Нет, а ты лесбиянка? Нет, отлично, у нас столько общего. Я не знаю, чей это бокал. Ты любишь объедки? Ты как лабрадор. И ты весьма решительна. Да, я так рада. Всегда думала, что я бестолочь. Ничего подобного нет. Правда? Спасибо. Я боялась, что буду выглядеть слишком... Доступно. Ты так думаешь? Нет. Конечно, нет. Значит, ты так не думаешь? Нет. Просто... Я недоступная? Я так сказал просто потому, что... Я самая доступная на этой вечеринке. Я тебе верю. Доступнее не найдешь. Хочешь, докажу? У тебя есть машина, квартира? Да. Тогда пойдем. Погоди, чего ты хромаешь? Что такое? Черт, моя туфля! Вот ведь. Я принесу. Нет. Я сейчас не вернусь. Не надо. На кой черт нам в постели туфли? Паромчик скоро прибудет. Меня все равно укачивает. Я сама дойду. Поплыла. Мадам! Мадам! Мадам! На следующий день Джульетта смотрит фото на телефоне, а парень с праздника зашел за туфлей. Я обошел все рестораны Парижа в поисках той, кому придет в пору эта туфелька. Вы мой последний шанс. Моя туфля? Я ее потеряла. Где вы ее нашли? Вы ничего не помните? Фестиваль Париж Оверни. Да, вы же тот лосось. Я лосось? Не обращайте внимания. В любом случае, спасибо. Не за что. Можно что-нибудь заказать? Или... Не знаю даже. Обед мы уже не подаем. А, ясно, понятно. Но уйти я не могу. В полдень мой скутер превратится в тыкву. Поняла. Простите, я люблю дурацкие шутки. Что до меня, так я специалист по дурацким шуткам. Прекрасно. В нашем клубе всегда рады новым лицам. Да? Очень рад знакомству с вами. Читает меню. Итак? Может, тогда присядете? Да мне и у бара хорошо. Я ведь один. Одинокий. Поверить не могу. В меню Нет улиток? Нет. Вот черт. Я что, показывала фокус с улиткой? Да. Какой позор. Нет, что вы, ваше владение языком меня просто покорило. В наши дни без владения языком никуда. Ладно, знаете что, я буду спаржу с голландским соусом и хамоном патанегра. Должно быть вкусно. Хорошо. Я спрошу на кухне. Спасибо. Отец пьет на кухне. Будешь коньяк? Сейчас 3 часа дня. Я не спрашивал, который час. Папа, приготовь спаржу, пожалуйста. Обеденное время прошло. Ну, пожалуйста. Надоели мне эти посетители. Продам к чертям заведение, так и знай. Какому мерзавцу приспичило в 3 часа дня есть спаржу? Отец заглядывает в окошко двери. Подлец какой-нибудь, я их нутром чую. Я в тебя верю, папа. Спасибо. Кевин, спаржу. Вам нравится? Безвкусно. Вот как? Нет, шучу, я ради шуток и явился. Спаржа изумительная. Но в меню наврали. Это соус муслина, а не голландский. Проблемы? Здравствуйте. Все в порядке, вот только это соус муслин на белках, а не голландский, на желтках и растопленном сливочном масле. Я знаю разницу. Видишь, я был прав. Это отличный муслин, но это не голландский соус. Нет, простите. Просто опечатка. Еще претензии? Мужчина удивлен. Нет. Нет-нет. Ваше нет-нет похоже на да-да. Выкладывайте. Ну, ваша патанегра не патанегра. Мой патанегра не патанегра? Ты это слышала, Джульетта? Мой патанегра ему не патанегра. Знаете, это не страшно. Нет. В этом заведении я слышал много ерунды. Тут храм ерунды. Но это... Мой патанегра не патанегра? Нет. Это сарана. Окорок, короче. Видите? По стандартам сарана этот хамон великолепен. Но у патанегра есть... Ореховый привкус. Но ведь по всем чекам это патанегра. И цена как у патанегра. Откуда вы все это знаете? 6 лет встречался со свиным окороком. Было здорово, но по ночам было не заснуть. Поняла шутку? Да. Осторожно, нож острый. Спасибо. Просто я ПГ. Вы ПГ? Какого года? 95-го. Класс Робушона. 79-й. Класс Труагро. О, где тут вы? Худенький. Ясно. Давайте отметим. Отличный предлог, чтобы выпить. Ты в компании 2 ПГ. Поваров года. Такое необходимо отметить. Разопьем 2 литра. Конечно. Прошу. Спасибо. На здоровье. Кот Рутила Тюрк 2006-го. Это не попойка, а чествование труда достойных мужчин. Видишь, не напиваемся, а чествуем. Да. За кулинарию. Но прежде всего, за улиток. Пьет вино. Я не понял шутку. Джульетта идет по улице. Посмотрим, что у нас тут. Итак, запеченная рыба без боя не сдается. Главное не передержать. Вот так. Какой аромат. Великолепно. Я там подожду. Нет-нет, проходите, мадемуазель. Нет. Проходите. Скажите, какие нотки вы можете уловить? Пахнет рыбой. Пахнет рыбой. Попробуйте. дает попробовать. Безвкусно. Да нет, замечательно, хочу еще. Я так и думал. Это твои ученики? Да, в этом ресторане они применяют на практике все то, чему научились. Кажется, они тебя боятся. Да, странно. Я не так уж и часто их бью. Официант, примите заказ. Мадам, вы определились? О, да. Нет, хочется все попробовать. Ты первый. Потрошка под шубой. Вот и мне тоже. Ты любишь потрошка? Приятного аппетита. Подали потрохи. Джульетта через силу съедает. Это как салат капрезе. Но не он, конечно же. Тебе что, не нравится? А, я знаю почему. Они, видимо, слишком холодные. Нет. Идеально. Мозги нужно подавать температуры тела. Прямо со скотобойни. Как-то раз мы с друзьями на охоте съели печень оленя. Потрясающий, мощный вкус. Если любишь дичь, с ума сойдешь от вкусовых ощущений. Дикий вкус. Я таких женщин, как ты, никогда не встречал. Если любишь потрошка, мы с тобой поладим. Я еще клубнику люблю. Отец ушел. Иди, я сама все закрою. Какие у тебя планы? Свидание с Этьеном? Это тебя не касается. Спокойной ночи. Скажи мне, менять соус, или он больше не заглянет сюда? Не хочу решать за тебя, но он отличный парень. Сколько раз я это слышала? Что именно? Не хочу решать за тебя. Не хочу решать за тебя, но паучик это немецкий. Не хочу решать за тебя, но учти, Оливье придурок. Я прав. Не хочу решать за тебя, но давай ты поработаешь со мной. Действительно, я часто за тебя решаю. Только, пожалуйста, не говори Этьену о моих проблемах с выбором. Сдается мне, он сам скоро заметит, что у тебя есть проблемы с выбором. Он считает, что я просто открыта к экспериментам. Открыта? Да. Как слепа любовь. Ладно, мне пора идти. Добрый вечер. Этьен, цветы не стоило. Как дела? Спасибо, хорошо. Я вас покину, а то мне надо... Короче, у меня всякие дела. Спокойной ночи, пап. Что ж, приятного вечера. Давай, целую. Целую. Спокойной ночи. Пойдем. Красивые цветы. Украл их для тебя на распродаже. Обожаю краденые цветы. Подай мне вазу, пожалуйста. Держи. Гитара. Умеешь играть? Это папина, он раньше много музицировал. Здесь совсем не тот звук. Пойдем со мной. Этьен играет на гитаре. Я тебя трахну. И очень скоро. Потому что... Песня кончается, а другой я не знаю. Джульетта целует Этьена. Утром отец зашел в кафе. Что? О, да ничего. Ты такая довольна. А я, как отец, счастлив видеть свою дочь довольной. Соня, спасибо, что перезвонила. Мы с Этьеном в выходные идем в театр. Да? Твой повар времени даром не теряет. Сколько вы вместе? Через 2 дня будет месяц. Скоро забудешь своего англичанина. Он был шотландец. А, да. Что мне надеть? А на что вы идете? Не знаю, он выбирал. Ясно. Давай так. Черная куртка Ванесса Бруно. Она отлично сочетается с той винтажной блузкой. Погоди, я перезвоню. Пришел Пол. Чего тебе надо? Джульетта, я хочу поговорить. Я не хочу тебя слушать, тем более, пока я на работе. Знаю, прости меня, но... Я хочу сказать кое-что очень важное. А я не хочу слушать. Дай мне 5 минут. Прошу тебя. Всего 5 минут, не больше. 5 минут, ладно. Пойдем. Жужу, милая. Здравствуйте, месье. Здравствуйте. Мы сядем в зале. Какой красавец. Везет же некоторым. Приехал познакомить с женой? За счет заведения. Спасибо, Клодин. Спасибо. Вы отлично смотритесь. Спасибо. Нет. Ну? Джульетта. Мы почти не знакомы. Нет уж, прости. Но мы вообще не знакомы. Мы потрахались, и ты сбежал к своей невесте. Что я тебя вообще слушаю? Я кончил. Выражайся яснее, пожалуйста. Все это время ты не идешь у меня из головы. Я думаю о тебе, не сплю по ночам. Я понял, что если я упущу такую восхитительную женщину, то буду полным кретином. С Эмили все кончено. Я с ней расстался. Как расстался? А свадьба? Ее не будет. Не надо было этого делать, ведь я... Джульетта, я влюбился в тебя с первого взгляда, а ее пытался полюбить все эти годы. Вот и все. Это я и хотел тебе сказать. Но ты мне ничего не должна. Поступай, как сочтешь нужным. Джульетта вышла. Вот. А потом вернулась и поцеловала парня. Боже. Я не поняла ни слова из того, что она мне сказала. Черт его знает, что произошло. У Джульетты проблема? Куда я положила купальник? Везет ей, со мной никогда ничего не происходит. В отличие от меня. Что ты хочешь сказать? Смотри. Карль, дай 5. Просто поразительно. Держи. Она тебя царапает, а ты ее поощряешь? Кстати, давно хотела спросить, как там у тебя с работой? А... Не нашел. А ты ее ищешь? У меня саботикал, я не должен работать. Саботикал берут на год, а не на 3. В нашем салоне дела идут хорошо? Это салон Жужу. Он лишь назван в ее честь, она там работает и управляет им. Ты прямо мужской вариант ведической жены. Все свалил на супругу. Нет, просто я своеобразный феминист. Я не стремлюсь своими успехами затмить успехи жены. Я не какой-нибудь там мачо-добытчик, который ничего не делает по дому, нет. И что ты делаешь по дому? О, ну что она к нам пристала, милая? Придирается, прямо как наша мамочка. Пойдем. А... Пойдемте. Что ты делаешь? Иду с вами. У нас аквабайкинг. А где мои плавки? Ты не идешь с нами на аквабайкинг. Это для женщин. Почему? Мужчины тоже плавают и ездят на велосипедах. Почему на аквабайке-то нельзя? Отличный вопрос. У Карль спроси, она объяснит. Приятного вечера, зайка. Мы все меньше времени стали проводить вместе. Может, у мамочки есть секрет? Думаешь, она тебе ответит? Тебе не кажется, что он гей? Любит женские разговоры, возится с кошкой, на аквабайк вот потянула. Живет со старой теткой. Ах ты, сволочь. В бассейне. Ты по уши в дерьме. Конечно. Да ладно, ситуация довольно стандартная. Встречайся сразу с двумя. Я тогда буду считать шлюха. Не просто шлюха, а шлюшище. Давайте держим ритм, девочки. Хочешь наше мнение? Да. Этьен. Веселый парень с нормальной работой. Кремень. От него так и веет силой. И пожрать не дурак, что большой плюс. Действительно. Слегка ускоримся. С другой стороны, Пол. Он такой романтичный. Ради меня он отменил свадьбу. Тогда выбирай Пола. В таком случае придется отказаться от Этьена. Это и значит выбрать. Верно. Который из них лучше в постели? Не болтаем, работаем. Не знаю, Этьен такой. Он как? Животное? Да. А Пол скорее более... Нежный. Да, он нежный. Я знаю. Устроим испытание. Сходи по магазинам. Парни ненавидят шопинг. Нет, Фил обожает шопинг. Молодцы, работаем. Давайте, продолжаем. Я брошу их обоих. Это глупое решение. Я не могу выбрать и встречаться с обоими не могу. Значит, брошу обоих. Да, так и сделаю. Сперва позвоню Этьену. Потом скажу Полу. Или лучше съезжу к Полу в Шотландию, а потом позвоню Этьену. Нет, сначала позвоню Полу, потом Этьену. Не отвечай, не отвечай, не отвечай, не отвечай. Не отвечай, не отвечай, не отвечай. Напугал? Привет, милая. Уже закончила работу? Да. Я как раз собирался звонить. Я принял решение. Я приеду на выходные. Поподробнее? В пятницу вечером на поезд, в субботу буду у тебя. Что ты делаешь? Ну, я тут изучаю очень скучный... документ. Послушай меня. Давай поженимся? Что? Ты хочешь на мне жениться? Если честно, ты угадала. Я хочу на тебе жениться. Похоже на то. Ты делаешь мне предложение? Да, конечно. Почему нет? Я хочу жениться до 45 лет. Ты ведь не шутишь? Что скажешь? Джульетта? Что? Выходи за меня. Выходи за меня. Да, я согласна. Мы женимся. Мы женимся! Мы женимся! Этьен крутит Джульетту. Мне за всю жизнь ни одного предложения не сделали, а тебе два за один день. Что мне делать? Давай без этого, Джульетта. Вопрос не в том, что делать, а в том, что ты наделала. Думай, как решить проблему. Ты уже не маленькая, тебе 40 лет. Нужно подождать, а потом само видно будет. Но когда? У алтаря определяться будет уже поздно. Интересно, а можно быть подружкой невесты на двух разных свадьбах? Послушай, ты же ведь не между платьем и юбкой выбираешь. Из-за тебя двое отличных парней будут страдать. Поговори с ними на чистоту. Конечно. В этот раз Джо права. Поговори с ними. Да-да-да, поговорю. Красивые зеленые просторы. Пол приплыл с Джульеттой к дому. Спасибо, Крис. Ну, пойдем. Погода тут, конечно, как в Британии. Да, сегодня приятный день. Ясно. Это твой дом? Да, здесь живу я и мои родители. Мы что, с ними встретимся? Я сперва хотела поговорить. Если я представлю тебя в день свадьбы, моя мама будет очень расстроена. Я думала, нам есть что обсудить. Мне бы хотелось сначала поговорить с тобой. Привет! Вот и ты. Мама. Пол, что такое? Где твой галстук и борода? Где ты, по-твоему, находишься? Позволь представить тебе Джульетту. Здравствуйте, мадам. Мадемуазель. Поскольку мои познания во французском весьма скромны, я бы предпочла, чтобы мы продолжили беседу на моем родном языке. Да, конечно. Это Пол и Эмили, когда им было 6. На Хэллоуин оделись женихом и невестой. Порой намеки Господа весьма очевидны. А вот они же на выпускном. Как всегда вместе. Вы говорите по-русски? Очень важно знать русский, верно ведь, Клайд? Да, милая. Эмили знает 7 языков. А вы сколько? Только один, ну и немного. Умеете готовить сконы? Пол их обожает, верно ведь, Клайд? Да, милая. Мама, я прошу тебя. А кошки? Вы любите кошек? Да, очень. У мужа моей подруги... Пол ненавидит кошек. Мама, пожалуйста, хватит. Я всего лишь пытаюсь понять, почему ты променял Эмили на эту женщину. Ради бога, мама, закрой рот! Пол, ты серьезно? Я ненавижу сконы. Они пресные, и с них пухнешь. Все, что ты сказала, это твои мысли, а не мои. Это не я люблю Эмили, а ты. И мне раньше не хватало храбрости в этом признаться. Из-за того, что вот уже 400 лет наша семья задавлена правилами и предписаниями. Разве это не так, отец? Да, милый. Я расскажу, что мне действительно нравится. Эта женщина, например. И пусть она не соответствует твоим ожиданиям, но я люблю ее такой, какая она есть. И я женюсь на ней. Пол встает. Я люблю эту женщину. И обожаю кошек. Пойдем, погуляем. Ты увидишь. Здесь прекрасная погода. Да, до свидания. Гуляют по парку. Чувствуешь? Здесь нотки ванили. Нет, ничего не чувствую. И оттенок сырого табака. Это из-за торфа. Имбирный пряник. Тебе бы заниматься духами? Нет, не духами. Парфюмом. Самое прекрасное французское слово. Еще мне нравится либелюль. Надо же было так стрекозу назвать. Почему ты не работаешь носом? Носом? Да, да. В смысле, парфюмером? В нашей семье запрещено все, кроме регби, виски и банковского дела. Я не мог рассказать им, что мечтаю стать парфюмером. Мы и так на каждом семейном собрании в юбках ходим. У меня тоже была мечта. Объехать весь мир на мотоцикле. Еще не поздно. Сказать по правде, у нас с отцом случилось горе. Мама погибла в аварии. Боже мой, на мотоцикле? Нет, не совсем. Мотоцикл врезался в ее машину. Черт. Прими мои соболезнования. Жаль, что ее нет рядом, и она мне больше не поможет. Можно кое-что спросить? Да, конечно. Вернуться к Эмили уже не получится. Что это за вопрос? Просто, может быть, такая женщина, как я, тебе не подходит? Такая женщина мне не подходит. За это я тебя и люблю. Обнимаются с Полом. Сюда. Тут нельзя парковаться. Но как удобно. Штраф 35 евро. Тачка все равно не моя. Здравствуйте. А чья она? Механика с Тиндера. Я его плохо знаю. Ну, как тебе Шотландия? Очень страшно. Все так плохо? Нет, как в сказке. Так сказка или страшно? Это страшная сказка. Я должна бросить Этьена. Хорошо. Но сперва ты должна кое-что увидеть. Что именно? А, Джульетта. Милая. Все хорошо? Кажется. Пока ты была в Лондоне, мы вкалывали, не покладая рук. Правда, Этьен? Это не мои слова. Джульетта в шоке. А чем вы заняты? Неужели вы решили... Скажи ей. Уступаю право пенсионеру. Чтоб тебя. Нет, Ришар, сообщи ей новости. Что ж, позволь представить тебе нашего нового шеф-повара. Мадам? Вот как, ясно. Ясно. А как же твои ученики на курсах? Твой отец меня переманил. Я решил перейти от теории к практике. Молодежь. Не раскисай. Знаю, это так глупо, но я счастлив. Ты пьян, Ришар. Просто пьян. Ничуть. Я счастлив. Просто счастлив. Джульетта, доченька. Не хочу нахваливать твоего Этьена, но он просто чудо. А, думаю, он прав. Грядут большие перемены. Прощай, Реле де Лебрак. Да. Ну да, прощай, но название Реле де Лебрак мы менять не будем. Конечно. Я недавно придумал слоган. Просто отличный. Да, да. Да, сейчас. Вот, стабильность перемен. До мурашек. Хватит меня подначивать. Я абсолютно честно говорю, нет, не сомневайся. Не хочу решать за всех, но я бы переделал кухню. Поставил бы открытый гриль. Отличная идея. Правда? Да, я и сам об этом думал. Отлично. А вот опять. Передаю тебе ключи от кухни, но сам никуда не денусь. Не надо списывать старика со счетов. Вот не надо. Знаете что, детишки? Нет, клянусь вам. Из нас выйдет отличная команда. Теперь заживем. Счастье. Радость. Да здравствуют перемены! Прекрасно. Сделайте, пожалуйста, повыше. Вот, попробуй. Солярская говядина. Да-да. Приятного аппетита. Погоди. Розовая тоже ничего. А это пустовато. Голубая тоже красивая. Выберем ту... за которую ты схватишься. Нет. Это? Нет. Нет. Она ужасная. Лучше эту. Вот это. Вот это. Совсем другое дело. Но Джульетта ведет двойную жизнь. Одна в Лондоне с Полом. Готовится к свадьбе. Ну все, я труп. 7. Июль, значит. В Шотландии в июле красиво. Неплохо. А теперь дату. Знаешь, я уже определился с датой свадьбы. 12. 12 июля. То, что надо. Значит, 12 июля. Назад дороги нет. Да. Джульетта и Этьен. Назад дороги нет. Джульетта и Пол. Выбирают приглашение. Гуляют. Прошу. Спасибо, Клодин. Отличное платье, Клодин. Ну-ка. Вторая с Этьеном. Пробуют новое блюдо. Дай угадаю. Осенне-зимняя коллекция Прада 15-го. Вещевой рынок 76-го. Вот. Может, хотите кофе или воды? Нет, благодарю. Ну что, как тебе? Нравится? Черт, черт. Что же я натворила? Что я натворила? Ну? Я даже не знаю. Я просто думаю... Все-таки жениху нельзя видеть невесту перед свадьбой в платье. Да брось, я ведь уже говорил тебе, что это просто глупое суеверие, не более того. Выходи. Милый, я не знаю. Ты не можешь выбрать между платьем с бюстье и платьем с открытой спиной? Давай, покажите мне, я оценю. Джульетта выходит. Если ему не понравится, я все отменю. Твою мать! Восхитительно! Гаранс, проводи месье в примерочную. Здравствуйте. Хочешь посмотреть остальное? Спасибо. Прошу, вот кабинки. Этьен меряет костюм. Как у вас дела? Чудесно. Простите. А как же быть с запонками? Их потом подберем. Хорошо. Сперва фрак. Мне бы второе зеркало сзади оценить. Довольно непростое это дело, скажу я вам, да? Согласен. Так сложно выбрать. Да. Я до сих пор думаю, что лучше. Костюм тройка, смокинг или... Редингот. Редингот, да. Редингот. Я не знаю даже. Я не уверен. Не могу решить. А давайте спросим у моей будущей жены. Нет, нет. Хорошая идея. Нет. Милая, можешь выглянуть? Хотим услышать твое мнение. Нет, я не могу, прости. Ты в порядке? Да. Кажется, она охрипла. Да, я заметил. О, нужно подобрать брюки. Они уже в кабинке. Спасибо. Надо в дневном свете глянуть. Что ты делаешь? Милая? Мне вот интересно про Джульетту. Что? Она выходит за этого повара Этьена? Да, и не только. Джульетта? Джульетта? Я что, пропустила свадьбу? Я сбежала от них. Серьезно сбежала? Они были рядом оба, в одно и то же время. Один в примерочной, другой снаружи. Я ничего не понимаю. Я должна им сказать, как можно скорее. Успокойся. Но я их обоих люблю. Я не могу выбрать, я их люблю. Тут Этьен. Этьен. Как же быть? Черт, это платье меня уже достало. Черт. Скорее. Живо. Давай сюда. Давай. Снимай. Снимай его. Тяни. Да я тяну. Я тяну, как умею. Выкручивайся из него, давай. Я им все расскажу. Сперва Этьену, потом Полу. Ничего не говори, такие решения быстро принимать нельзя. Но ты-то принимаешь? Молчи. Я ему скажу. Нет, молчи. Нет, скажу. Привет, дамы. Привет. Как дела? Неплохо. Ты часом ничего не забыла, нет? Мы загораем, а то скоро свадьбы, ба. Одна. Увы, в таком виде работать нельзя. Я получил новую форму для персонала. Кстати, еще я выбрал костюм для свадьбы. Тебе понравится. Подумай, только через 3 недели мы будем женаты. Этьен! Погоди. Ну что опять у тебя не так с доставкой? Что? Месье! Ладно, живее там. Я скажу. Молчи. Что это такое, я спрашиваю? Что это такое? Прости, нет, я... Нет, нет, дай мне 10 минут, милая. Ну, что молчишь? Тюрбо не было, так что я взял камбалу. Напомни, какое сегодня блюдо дня? Ну, тюрбо в соусе берблан. Вот именно. А не что? Не что? Не камбала в соусе берблан. Что тут надо объяснять? Эта рыба тоже плоская, я подумал. Думаю, тут только я. Если я сказал тюрбо, значит будет тюрбо. А теперь иди и найди мне нужную рыбу. Джульетта, можно на пару слов? Вышла с кухни с подругой. В зале сидит Пол. Я принес твои вещи. Спасибо. Мадемуазель, можно хлеба? Я так торопилась, что все позабыла. Это все потому, что я... Когда ты сбежала из свадебного салона, я хотел тебе позвонить. Черт. Батарея села. Один парень, что был там, видел его. Высокий такой. Он примерял редингот. Я его не заметила. Можно от вас позвонить? Вот, возьмите мой. Он одолжил мне телефон. Прошу. Такой любезный, хоть и француз. У него на мобильнике в качестве обоев стояло фото его и его девушки. Думаю, даже невесты. Она была похожа на тебя. На меня многие похожи. Да, я тоже сперва не поверил. Но потом пригляделся. Она смотрела на него. С такой любовью. Я узнал этот взгляд. Так ты смотришь на меня. Познакомишь нас с твоим приятелем? Нет, Пол. Погоди, Пол. Нет, постой. Простите. Пол, я все тебе объясню. Пол, прошу тебя, погоди. Снова здравствуйте. Как дела? А что вы тут делаете? Знаете, в салоне я забыл представиться. Я Пол МакГаллаган. Рад за вас, но мы очень заняты, так что потом поболтаем. Джульетта, выпроводи его, пожалуйста. Я не знал о твоем существовании. А ты? Знал о моем? Что это за мужик? Какой-то Пол Мак что-то там, и он меня раздражает. Хочу представить вам мою невесту. Ее зовут Джульетта. Этьен расстроен. Все в шоке. Вы знакомы? У нас свадьба через 3 недели. Нет, это у нас свадьба через 3 недели. Джульетта? Что все это значит? Раз. Да, что все это значит? Действительно, что все это значит? Просто. Джульетта вышла. Джульетта лежит в ванной. Ты припозднилась? Что, на ужин? А где Джульетта? В ванной. Опять? Из-за ее ванны у нас в колонке вода кончилась. Подруга подошла к ванной. Джульетта, открывай, это я. Джульетта, открой дверь. Оставь меня. Джульетта! Немедленно открой. Кароль уже нервничает. Не хочу никого видеть. Сегодня солнышко. Иди погуляй. Или на работу вернись. Зачем? Отец со мной не разговаривает. Все меня осуждают. Интересно, почему? Ты тоже осуждаешь. Давай. Немедленно открой. Или я велю Филиппу выломать дверь. Ладно, милый, ломай. Вообще-то я сейчас держу кошечку, так что... А, привет, Соня. Привет, Филипп. Хватит, как ты мне надоела. Пришла Соня. Садись сюда. Зачем? Сядь. Что ты делаешь? Что происходит? Не знаю. Прямые или кудри? Что ты делаешь? Прямые или кудри? Я не в состоянии решать. Так, все, хватит с меня. Ты не одна мучаешься от выбора. Мы все через это проходим. Думаешь, Соня просто живется? Нет, она страдает. Думаешь, ей нравится постоянно менять мужиков? Думаешь, она счастлива? Нет. Да, принимать решение тяжело. Я не собираюсь всю жизнь так жить, между прочим. Думаешь, я ни разу не сомневалась по поводу Филиппа? Он явно не Джордж Клуни. Я живу с нахлебником, который занят тем, что учит кошку руку подавать. Лапу. Лапу. Да, я минимум раз в неделю жалею о своем выборе. Но я не откажусь от него. И в сложных ситуациях я понимаю, что мой выбор верный. Он 2 месяца прятался в больничном душе. Чтобы я не оставалась одна по ночам. Когда я сказала ему, что не могу иметь детей, его отношение ко мне не изменилось. Видишь? Я хозяйка своей судьбы. А если постоянно позволять другим решать за себя, может выйти и вот так. Боже мой, какой кошмар, Джо! Испугались отражения. Убери это! Я не могу с таким ужасом ходить! Сделаю то, что скажешь. Просто реши. Ты знаешь, что я не умею решать? Неправда, Джульетта. Ты давно все выбрала. На самом деле, если позволите прервать ваш женский разговор, любой мозгоправ скажет, что такая хроническая нерешительность связана с определенной установкой, которой она неосознанно следует. Видимо, когда-то давно она решила никогда больше ничего не решать. Эта клятва, данная на раннем этапе развития, засела в бессознательном. И она до сих пор ей следует. Все были удивлены. Подробнее можете почитать в журнале «Психология» за март. Он в туалете. Под Вогом. А он ведь прав. За тебя все равно решает папа. Сомневаюсь, что Джордж Клуни об этом знает. Джульетта гуляет улицами. Привет, дочка, это папа. Я подумал, может, встретимся, поужинаем, все обсудим. Все-таки глупо вот так вот дуться друг на друга. Я скучаю по тебе. Встретимся в 18:30 в Ля-Сьер. Добрый вечер, мадам. Добрый вечер. Столик на имя Ришара Бландена. Проходите. Спасибо. Впускают в ресторан. Встречает Этьена в ресторане. Джульетта в замешательстве. Прошу за мной. Если честно, я немного удивлена. Знаю, знаю, знаю. Твой папа все рассказал о том, что ты не умеешь выбирать. Да? Что ж ты не сказал? Я бы помог тебе. Зная, что у меня есть соперник, я бы боролся за тебя, как зверь. Послушай. Вот что я предлагаю. Раз за тебя всегда кто-то решает, пусть это буду я. Вот мой план. Работаем в направлении простой кулинарии, за 2 года зарабатываем ресторану «Мишленовскую звезду», потом купим домик в Барфлёре, тебе он понравится, поверь мне. Я с детьми буду ловить моллюсков. Марго и Люка, отличные имена. Прости, но лично мне... Погоди, погоди, я не закончил, не закончил. Потом откроем кафе при ресторане, рядом с тараканником той старой крысы. Ты про Клодин? Кажется, да. Впоследствии выкупим его за копейки. Как видишь, я уже все продумал. Да, я вижу. Мне ягненка, даме куропатку. Я их не люблю. Можно? Нет-нет, доверься моему выбору. Куропатку мы подаем с каштановым пюре и фуагра. Да-да, благодарю, мы согласны. Отличный выбор, месье. Тебе тут нравится? Не знаю даже. Здесь будет свадьба. Какая свадьба? Наша свадьба. Ты ее не отменил? Нет, и твой папа дал согласие. То есть у меня выбора нет? Разве это плохо? А? Здесь я проходил стажировку. Кухня отличная. Сейчас покажу фокус. Смотри на потолок. Смотри. Потолок раскрылся. Джульетта едет с подругой в Шотландию. А ты уверена, что Пол будет там. Он уволился из банка и вернулся в Шотландию к своим родителям. Почему они все едут по встречке? Кто им права выдавал? Это ты не по той стороне едешь. Мчаться к церкви. Я только что поняла, что шотландца у меня не было. Здравствуйте. Симпатяги. Спасибо. Напоминаю, что у нас не секс-тур. Это Шотландия, а не Таиланд. Интересно, под юбками они голые? Ничего не выглядывает, это плохой знак. Здравствуйте. Здравствуйте, вы на свадьбу? Свадьбу? Да, свадьбу Эмили. Господи, а где она проходит? Там, в церкви, тут 7 километров. Что? Он умер? Ты что, вообще по-английски не понимаешь? Пусть говорят нормально, тогда буду понимать. Он женится на Эмили. Скорее, в тачку. Какая к черту тачка? У нас машина есть. Забежали в храм. Простите, а где проходит церемония венчания? А вы ведь не местные. Нет, нет, нет. Вы с островов Хаба-Хаба. Какой странный рыжий мужик. Мне нравится. Спрошу у служки. Он не просто какой-то служка. Он карлик-служка. Простите, я ищу церковь, где проходит свадьба. А, спасибо. Все сейчас в замке Лонгвуд. О, пусто. Это 3 километра направо. Спасибо, сэр. Не за что. Скотч. Живее, паспорту. Пока. Ты есть в Тиндере? Подождите меня. Давай, живее. Живее. Бегут в замок. Свадебный банкет. Простите. Извините, извините. Простите. О, черт. Погоди, мне срочно нужно выпить. Так, сейчас. Мне нужник жених брюле с голубыми лозами. Кто-то танцует, кто-то общается. Что такое? Родного языка не понимают. Пойдем скорей. Чертовы лягушатники. Да, милая. Забегает Джульетта. Между прочим, я отвечал за декор. Простите, давайте разделимся. Простите. Пол? Пол? Пол? Пол? Пол? Привет, я Глен. Простите. Черт. Вы танцуете? Конечно, я танцую. Не согласитесь на танец? С удовольствием. Ну, а я что? Рыбой воняю, что ли? Простите, не желаете потанцевать? Ну, раз вы так настаиваете, ладно. Эмили! Эмили! Да? Эмили, простите, но ваша свадьба ужасная ошибка. Простите? Вы меня понимаете? Отлично. Я знаю, это прозвучит странно, но я должна объяснить. Я влюбилась в Этьена, потому что он напомнил мне отца. Все мои мужчины были одинаковы. Они всегда решали за меня. Но Пол совсем другой. Он не боится того, что я ошибусь. Он любит меня такой, какая я есть. И не пытается изменить. Такого со мной никогда раньше не случалось. С ним я могу жить так, как мне хочется. Я должна стать женой вашего мужа. Это же не Пол. Пол? Это Марк. Он уже 3 часа, как мой муж. То есть вы не за Пола вышли замуж? Я собиралась. А вы, наверное, та француженка? Да. Хочу сказать вам большое спасибо. Когда Пол меня бросил, я встретила Марка. Это же прекрасно! И Марк гораздо более достойный супруг, Пол работает в банке, а Марк владелец банка. Потрясающе. Так где же Пол? Никто не знает. Он уехал, не прощаясь. Даже родители не в курсе. Серьезно? Вот черт. Кошку надрессировал. Кароль, дай 5. Кароль, дай 5. О! О! Вы прекрасны. Пейте. Пейте. Я хочу сразу прояснить один момент. Я замужем. Простите. Минутку. Да, зайка. Получилось. Что? Она дала мне 5. Ты что, плачешь? Скорее, возвращайся, я тебе покажу. Да, любимый. Я так тобой горжусь. Обнимаю. Я люблю тебя. Пойду найду друзей. Жужу, мы везде тебя. Джульетта ищем. Сидит у камина. Он просто исчез. Но где-то он должен быть. Да, конечно, понять бы еще, где именно. Ты поступила правильно. Ты приехала за ним. Только подумай, проделала весь этот путь. 2000 километров, и все зря. Нет, не зря. Подарочки обожаю. Какой ужас! Что ты делаешь? Так нельзя. Это подарки на свадьбу. Это жуткий хлам, я брать не буду. Это месть за Жанну Дарк. Они шотландцы, они англичане. Какая разница? Ужас. Что тут у нас еще? Скатерть? Мне не нравится. Хоть бы свернула нормально. На свадьбу ничего пристойного не дарят. Какая у Пола фамилия? Пол Маккаллаган. От него. Эмили от Пола Маккаллагана. Дорогая Эмили, прости, что ранил твои чувства. Желаю тебе жизни полной счастья. Эй, и ты туда же. Выбор. Выбор. Отлично. Пол нюхает лепестки роз. Мотоциклист едет через горы. Свободных столиков опять нет, а ведь я чуть не продал ресторан. Порой такие глупости делаешь, правда? Нет? А Джульетты? Расстроен. Я не знаю, что сказать. Ничего не говори. Послушай, она ведь просто... Да, мне действительно нечего сказать. Хорошо ты все-таки придумал. Ну, конечно, хорошо. Хотя немного обидно. Да, обидно. Джульетта приехала к Полу. Он сушит розы. Тебе было непросто. Я сменил работу. целуются. Ветром разносят лепестки роз. Конец фильма. «Чего хочет Джульетта?» Фильм Эрика Лавена. То есть, спасибо будет Чокеран? Нет, Шакран. Добрый вечер. Добрый. С тех пор я стала хозяйкой своей судьбы. Спасибо. Теперь я принимаю решение сама и трачу на это не больше 5 секунд. Я буду блюдо дня. Сегодня это... Неважно. Однако большинство решений, принятых за 5 секунд, оказываются неудачными. Справишься? Да. Переведено и озвучено на студии Backboard Cinema в 2017 году по заказу компании «Провзгляд». L'envie de faire un choix.